12 марта высший руководитель Ким Чен Ын прислал венок к гробу с телом покойного научного сотрудника университета имени Ким Ир Сена, лауреата Ким Чен Ирской премии народного ученого, академика, профессора и доктора наук Ким Чен Ына в знак глубокого соболезнования его кончине.